«Сельма», — начал он. Она его перебила. «Бруно, еще только одно, последнее. Я тебя об этом прошу». «О чем?» — спросил он недоверчиво. «Перепиши дом и участки на Фрею. Сходи к адвокату прямо сейчас. Только это, больше ничего». «Это еще зачем?» «Да не навсегда, временно. Если все обойдется, перепишем их на тебя обратно. Уж родной-то дочери ты можешь поверить?» «Да-да, конечно. Но как это будет выглядеть? Адвокат? Плевать, как это будет выглядеть. Когда вы брали власть, Фрея была еще ребенком. Ее ни в чем нельзя упрекнуть». «Что это значит? Или ты считаешь, что меня можно в чем-то упрекнуть?» Сельма промолчала. Только опять посмотрела на мужа своим долгим, странным взглядом. «Мы солдаты», — принялся рассуждать Нойбауэр. «Мы действуем по приказу. А приказ есть приказ, это всякий знает». Он потянулся. «Фюрер приказывает, мы выполняем. Фюрер берет на себя полную ответственность за все, что он приказал». Он много раз это повторял. «Этих слов каждому патриоту достаточно. Разве нет?» «Хорошо, хорошо», — покорно согласилась Сельма. «Только сходи к адвокату, перепиши на Фрею все наше имущество». «Да пожалуйста». «Можно с ним как-нибудь потолковать». Про себя Нойбауэр решил, что и не подумает этого делать. Жена просто с ума сходит от страха. Он похлопал ее по спине. «Положись во всем на меня. Раньше-то я справлялся». И он грустно зашагал к выходу. Сельма Нойбауэр подошла к окну. Она смотрела, как муж садится в машину. «Доказательства, приказы», — думала она, — «как будто это оправдание за все на свете». Хорошо, конечно, покуда оно так. А она сама? Разве она не соучастница? Она взглянула на свое обручальное кольцо. 24 года носит. Уже дважды отдавала в растяжку. Когда ей его подарили, она была совсем другой. И был в то время, кстати, один еврей, который тоже хотел на ней жениться. Маленький такой, старательный, с тихим ласковым голосом. Он никогда не кричал. Йозеф Борнфельзер его звали. В 28-м в Америку уехал. Умница, вовремя. Потом она только однажды еще о нем слышала от знакомой, которой он написал, что живется ему хорошо. Машинально она все еще вертела обручальное кольцо на пальце. «Америка», — думала она, — «там никогда не бывает инфляции. Слишком они богатые». 509-й прислушался. Ему знаком этот голос. Он потихоньку устроился за кучей мертвецов и стал слушать дальше. Он знал, что этой ночью Левинский хотел привести кого-то из рабочего лагеря. Этого человека надо спрятать. Однако верный старому правилу, согласно которому друг друга знают лишь непосредственные исполнители-связники, Левинский не сказал, кого именно приведет. Человек этот говорил тихо, но очень ясно. «Нам понадобится каждый, кто будет с нами», — произнес он. «Когда национал-социализм падет, у нас не окажется ни одной организованной сплоченной партии, чтобы взять на себя политическое руководство. Все они за 12 лет диктатуры были разрушены или расколоты, а осколки ушли в подполье. Мы не знаем, много ли их сохранилось. Понадобятся дельные, энергичные люди, чтобы создать новую организацию. В хаосе и развале поражения лишь одна партия сохранится в работоспособном состоянии — национал-социалисты. Я, понятно, имею в виду не попутчиков, которые примыкают к любой партии. Я имею в виду ядро. Ядро сохранится, уйдет в подполье и будет ждать своего часа, чтобы снова всплыть на поверхность. Вот против этого нам придется бороться, и для этого нам нужны люди».